Содержание процесса социализации. Если исходить из тезиса, принимаемого в общей психологии, что личностью не родятся, личностью становятся, то ясно, что социализация по своему содержанию есть процесс становления личности, который начинается с первых минут жизни человека. Выделяются три сферы, в которых осуществляется прежде всего это становление личности: деятельность, общение, самосознание. Возможен и другой принцип выявления содержания социализации, например, рассмотрение ее как инкультурации, трансляции культурно задаваемых ценностей, интернализации, усвоения моделей поведения, адаптации, обеспечения нормативного функционирования, конструирования реальности, построения стратегии совладающего поведения. Белинская, Тихомандритская, 2001, страница 33-42. Каждая из этих сфер должна быть рассмотрена особо. Общей характеристикой всех этих трех сфер является процесс расширения умножения социальных связей индивида с внешним миром. Что касается деятельности, то на протяжении всего процесса социализации индивид имеет дело с расширением каталога деятельностей. Леонтьев, 1975, страница 188, то есть освоением все новых и новых видов деятельности. При этом происходят еще три чрезвычайно важных процесса. Во-первых, это ориентировка в системе связей, присутствующих в каждом виде деятельности и между ее различными видами. Она осуществляется через посредство личностных смыслов, то есть означает выявление для каждой личности особо значимых аспектов деятельности, причем не просто уяснение их, но и их освоение. Можно было бы назвать продукт такой ориентации личностным выбором деятельности. Как следствие этого возникает и второй процесс — центрирование вокруг главного, выбранного, сосредоточение внимания на нем и соподчинение ему всех остальных деятельностей. Наконец, третий процесс — это освоение личностью в ходе реализации деятельности новых ролей и осмысления их значимости. Если кратко выразить сущность этих преобразований, то можно сказать, что перед нами процесс расширения возможностей индивида именно как субъекта деятельности. Эта общая теоретическая канва позволяет подойти к экспериментальному исследованию проблемы. Экспериментальные исследования носят, как правило, пограничный характер между социальной и возрастной психологией. В них для разных возрастных групп изучается вопрос о том, каков механизм ориентации личности в системе деятельности, чем мотивирован выбор, который служит основанием для центрирования деятельности. Особенно важным в таких исследованиях является рассмотрение процессов целеобразования. К сожалению, эта проблематика не находит пока особой разработки в ее социально-психологических аспектах, хотя ориентировка личности не только в системе данных ей непосредственно связей, но и в системе личностных смыслов, по-видимому, не может быть описана вне контекста тех социальных единиц, в которых организована человеческая деятельность, то есть социальных групп.